Глава 60. Мне 52. Осень жизни. Старость подкрадывается внезапно и незаметно. Морщины вокруг глаз. Мне всегда хватало одной сальной свечи для чтения. Теперь же и двух маловато. В молодости я мог съесть столько, что живот становился похожим на парус при штормовом попутном ветре. А теперь наедаюсь мгновенно, а кишечник отпускает содержимое на волю весьма неохотно, через 2 дня на третий. Руки, которыми я мог изобразить с похвальной точностью каждую прожилку на листе, начинают дрожать, едва я макаю перо в чернила. Появилась сутулость. Дети утверждают, что я хожу, сгорбившись, как против ветра, хотя я этого не замечаю, мне-то кажется, держусь прямо. Иногда не могу найти нужное слово. Иногда останавливаюсь и лихорадочно ищу в памяти имя того или иного прихожанина. Совершенно точно знаю, как его зовут, а вспомнить не могу. Работа, даже несложная, которую еще пару лет назад я мог закончить за 2-3 часа, теперь требует целого дня. Жизнь идет на убыль. Скоро и я обращусь в прах. Но как же все-таки она коротка. Еще недавно я чуть не бегал по болотам в Вестерботтене с ботанизиркой, битком набитой редкими видами. Передо мной была открыта вечность, гостеприимно предлагающая все новые и новые дары. Я был не женат, честолюбив, у меня еще не было детей. По вечерам приходилось загонять себя в постель, но мои ноги продолжали идти во сне. И думал я тогда только о себе, о предстоящих победах. У меня не было никаких сомнений, что они не за горами. О сладости восхвалений, которые будут звучать со всех кафедр, во всех университетах. О признании моих побед. И да, успехов я достиг, но успехов совсем не того свойства. Академические звания присвоили другим, более гибким претендентам. А мне досталась иная участь — трогать души человеческие и врачевать разбитые сердца. А потом я очутился в пустыне. 28 лет от роду я держал на руках мертвую дочку. Эмма Мария, она не прожила и недели. Крошечное тельце было еще теплым. Белки полузакрытых глаз светились, будто там в головке горела последняя в ее жизни свеча. Мы сидели молча, Брита Кайса и я. Душа покинула нашу девочку. О, как трудно в такие моменты сохранять веру. Наша дочь, зачатая во грехе, когда мы еще не были обвенчаны, здоровая, крепкая девочка. А Эмма Мария самая невинная из нас, не успевшая согрешить ни в словах, ни в поступках, ни даже в мыслях, покинула этот мир. Да, я чувствовал и сам, неумолимый молот смерти все ближе. Годом раньше умер от чахотки мой брат Петрус, и меня тоже трепали лихорадка и такой кашель, что сомнений не оставалось. Чахотка. Я был убежден, дни мои сочтены, а я прожил пустую, суетную и бесполезную жизнь. И не воспользовался дарованными мне способностями. Посвятил все отпущенное мне время служению дьяволу тщеславия, пренебрег духовным развитием. Как легко застрять в сладком болоте жизни, хлопать приятелей и соперников по фрачным спинам и ни о чем так не мечтать, ни о чем не думать, кроме как об очередном лавровом венке или очередной медали. И нет этому конца. Честолюбие требует еще и еще. Как легко мне было поддаться на соблазны стать одним из этих собирателей видов, не покидающих место у камина ботаников, чья жизнь ограничена единственной мечтой — быть упомянутым в ботанических анналах. Не сразу, но течение моей болезни переменилось к лучшему. Через несколько месяцев силы начали понемногу восстанавливаться, и я встал с постели. Окреп, но радости мне это не принесло. Мир казался серым и безнадежным. Меня одолевали мрачные мысли. В руки попалась книга Карла Норблада «Учебник разумной жизни для обычного человека». Он настоятельно предписывал ежедневные часовые прогулки, и я последовал этому рецепту. Каждый день по нескольку раз обходил вокруг церкви круг за кругом. В конце концов образовалась тропа, которую можно было смело называть моим именем. Окружающая церковь — порыжевшее кольцо. Но главное, я почувствовал, эти прогулки и в самом деле приносят пользу. Собственно, настроение лучше не стало, меня продолжали одолевать мрачные видения, однако физически я заметно окреп. Больные легкие, очевидно, нуждались в проветривании. А ведь тысячи городских жителей сидят как в клетках в своих жилищах. Как хорошо было бы и для них ввести часовые прогулки за городом, на свежем воздухе. Хотя сельчане, очевидно, придерживались другого мнения. Служанки и работники, которые за день уставали так, что сама мысль о прогулках, наверное, казалась им дикой, смотрели на меня, как на сумасшедшего. За спиной они называли меня «бродячий Лассе». Но, как я уже писал, мысли продолжали меня тревожить. Спасусь ли я? Я же верю в Бога, а предлагаю пастве искупление и прощение грехов, будто торгую колотым сахаром. Грешники спешат в церковь, чтобы их утешили и погладили по головке, а потом возвращаются домой и продолжают, называя себя христианами, пить, предаваться прелюбодеяниям и вымогать друг у друга деньги. Ничего, дернем стакан перегонного, заманим служанку на сеновал, пририсуем нолик, все равно никто не заметит. Трезвые пьянчуги, достойные развратники, честные воры. Вправе ли они называть себя христианами? И тогда я поехал в Осло. И Господь пробудил меня. Он говорил со мной женским голосом. Он помог мне встретиться с Миллой Клеменс-Доттер, этой святой Богоматерью. Она приняла меня в свое чрево и вдохнула новую жизнь в иссушенную оболочку. И теперь моя работа в Божьем винограднике идет к завершению. Конечно, у меня есть еще несколько лет впереди. Сколько? 20? А может, всего лишь 10? Наступила осень, по ночам уже холодно. В один из зимних дней закончится жизнь, и тело мое закопают в Норландской земле. Но кое-что хорошее я все же сделал. Несколько важных статей и книг написаны, а мои всеобъемлющие северные гербарии, вот они, лежат на соседнем столе. Хотя через 100 лет все это забудут. Что-то из моих проповедей, возможно, и застрянет в голове какой-нибудь хуторской старушки, скажем, о порядке спасения души, но не более того. А единственное, что будет продолжать существование, если не вечно, то очень долго, растение, которым я дал свое имя. И вот итог. Продолжу жизнь каким-нибудь стебельком на южном склоне горы в Торнедалене. Я наклоняю голову. Волосы, как ночной мрак, падают на глаза. Складываю в молитве желтые от никотина пальцы. Но ответа нет. Как победить мировую боль? Где найти силы для спасения? Велико и холодно норландское небо. Гигантский, бессмысленно круглящийся глаз. И беззвездно. Увидеть бы хоть одну.